Глава 1. «Я, Синухе, сын Сенмута и жены его Кипы, пишу это. Не во славу богов страны Кемет, ибо боги мне постылы. Не во славу фараонов, ибо деяния их мне опротивили. Я пишу это лишь для себя самого, не уповая на благосклонность богов, не ожидая милости от царей, ни из страха и ни в надежде на будущее. За долгую жизнь, полную испытаний и утрат, я понял, что вера в бессмертие столь же наивна, как вера в богов и правителей, и пустые страхи больше меня не мучают. Лишь для себя самого пишу я это, и тем, думаю, отличаясь от всех, кто писал до меня или будет это делать после меня. Ибо все, что начертано до меня, начертано во имя богов или людей. Фараоны ведь тоже люди, их желания и ненависть, их боль и отчаяние подобны нашим. Сколько бы их ни причисляли к сонму богов, они ничем не отличаются от нас. Они властны срывать свой гнев и освобождаться от страха, но от страстей и разочарований их не в силах оградить никакое могущество. Итак, все, что писалось до меня, делалось либо по приказу царей, либо в надежде умилостивить богов или заставить людей поверить в то, чего не было. А если и было, то совсем иначе. Ибо роль приказавшего восславить себя, его участие в описанных событиях, всегда больше или меньше истинной роли. Вот почему я говорю, что со времен седой древности все делалось во имя богов или людей. Все в мире повторяется, все неизменно под солнцем, сколь бы ни менялись одеяния людей и их слова. Но раз неизменен сам человек, неизменным будет и то, что напишут после меня. Люди бегут правды, тогда как вокруг лжи они роятся, словно мухи над медовой лепешкой. И даже если они сидят в куче навоза, сброшенного на углу улицы, слова сказителя для них благоуханны. Мне же, Синухе, старому и во всем разочаровавшемуся сыну Сенмута, ложь опостылила. Поэтому я пишу лишь о тех событиях, которые видел собственными глазами, или в правдивости рассказов, о которых уверен. Этим я отличаюсь от всех, кто жил до меня и будет жить после. Ибо человек, выводящий слова на папирусе, а тем более тот, кто приказывает высечь имя свое и деяния свои на камне, надеется, что слова эти будут прочитаны потомками, и имя его и мудрость его прославятся в веках. А в том, что поведаю я, не будет ничего достойного славы, деяния мои не стоят похвал, а мудрость так горька, что никого не порадует. Дети, упражняясь в письме, не выведут мои слова на глиняных табличках, их не позаимствует тот, кто захочет похвалиться чужой мудростью. Начиная свой рассказ, я не надеюсь быть когда-либо прочитанным или понятым. Человек в своей жестокости страшнее и бесчувственнее крокодила, живущего в реке. Его тщеславие взвивается легче пыли. Брось его в реку, он выплывет, обсохнет и будет прежним. Погрузи его в горе и отчаяние, и если он поднимется, то останется таким же, как был. Много перемен я, Синухе, видел на своем веку, но все опять идет по-прежнему, хотя и находятся люди, которые утверждают, будто бы произошло нечто такое, чего еще никогда не бывало. Но это лишь пустые слова. Я, Синухе, видел, как сын убивал отца своего на улице, видел, как бедные поднялись против богатых, и боги восстали против богов. Видел, как человек, который прежде пил вино из золотых чаш, смиренно склонялся, чтобы ладонью зачерпнуть речной воды. Те, кто взвешивал золото на весах, попрошайничали на улицах, а жены их продавали себя неграм за мелкую медяшку, чтобы купить хлеба детям. Но то же бывало и раньше. И во времена мудрейших фараонов под роскошным балдахином мог лежать человек, которому прежде приходилось спать на глиняном полу. Тогда тоже приходили чужеземцы и разбивали головы детей о пороге домов, связывали и угоняли в рабство женщин, одетых в царский лен, а мужей, построивших себе богатые могилы, закалывали и тела их швыряли в реку. Итак, ничего нового не случилось на моих глазах. Но я, Синухе, пишу это для себя и ради себя самого, ибо знание разъедает мое сердце, как щелок, и я лишился всякой радости в жизни. Начинаю я эту книгу в третий год моего изгнания, на краю пустыни, у подножья гор, там, где древние фараоны брали камень для своих изваяний, на берегу Восточного моря, по которому корабли плывут в страну Пунт. Пишу я это, потому что вино кажется мне горьким, а ласки женщин уже не веселят меня. И ни сад мой, ни пруд полный рыбы уже не радуют глаз. Холодными ночами, в зимнее время, черная девушка согревает мою постель. но нет мне радости от нее. Я прогнал певцов, звуки цитры флейт раздражают мой слух. Вот почему я пишу это. Я, Синухе, которому ни к чему богатство и золотые чаши, мирра, черное дерево и слоновая кость. Ибо все это есть, и ничто не отнято у меня. По-прежнему боятся рабы моей палки, и стражники склоняют передо мной головы, опуская руки до колен. Но положен предел шагам моим, и ни один корабль не посмеет пристать к берегу, окаймленному белым прибоем. Поэтому я, Синухе, никогда больше не вдохну запах черной земли весенней ночью, и потому я пишу это. И все-таки мое имя было однажды записано в золотую книгу фараона. И я жил в золотом дворце царей, и восседал по правую руку от царя. Мое слово весило больше, чем слово владык стран Кемет. Знатные вельможи присылали мне подарки, и золотые цепи обвивали мою шею. У меня было все, к чему стремятся люди, но я желал большего. Поэтому и оказался здесь. Я изгнан из Фив в 6-й год правления фараона Харемхеба, и меня бы забили до смерти, как собаку, посмея я вернуться. Меня бы расплющили камнями, как лягушку, если бы я дерзнул шаг ступить за пределы отведенного мне пространства. Это приказ царя, который был когда-то моим другом. Но чего еще можно ожидать от низкородного, который велел выскоблить имена царей из списка властителей страны и заставил писцов внести в царский перечень своих родителей, сделав их знатными посмертно? Я видел его коронацию, видел, как на его голову возложили красную и белую короны. Через 6 лет, считая с того дня, он отправил меня в изгнание. Но по счету его писцов это произошло на 22-й год его правления. Так не ложь ли все, что писалось и пишется? Того, кто жил правдой, я презирал за слабость и ужасался бедствием, в которые он вверг в страну Кемет ради своей правды. И вот ныне его отмщение мне. Я сам хочу жить правдой, хотя и не ради его бога, а ради себя. Правда – острый нож. Правда – открытая рана в человеке. Правда – едкая щелочь, растравляющая сердце. Оттого мужчина в пору молодости и силы своей бежит от правды в дома увеселений, ослепляет себя трудом и деятельностью, поездками и развлечениями, властью и строительством. Но настает день, когда правда пронзает его насквозь, и уж нет ему больше радости. Он одинок. Одинок среди людей, и боги не спасут его от одиночества. Это пишу я, Синухе, хорошо зная, что дела мои дурны, а пути кривы, но не извлечет из них урока тот, кто прочтет все это. Посему я лишь для себя и ради себя пишу это. Пускай другие отмывают свои грехи святой водой Амона. Я же, Синухе, очищаюсь, описывая дела мои. Пусть другие взвешивают ложь сердец своих на весах Осириса. Я же, Синухе, взвешиваю свое сердце на острие тростникового пера. Но прежде чем начать, я должен излить свои жалобы, ибо так стонет от горя мое почерневшее сердце изгнанника. Кто хоть раз испил воды Нила, будет вечно тосковать по нему. Кто некогда родился в Фивах, будет вечно стремиться туда, ибо нет на земле города, равного Фивам. Кто родился в маленьком проулке, будет скучать по нему. Из кедрового дворца будет рваться назад в глинобитный домик. Среди благоухающей миры и тончайших притираний станет тосковать по дымку кизика в очаге и чаду поджариваемой рыбы. Все мои золотые сосуды я бы отдал за глиняный горшок, лишь бы еще раз ступить ногой на мягкую землю страны Кемет. Мои льняные одежды я бы променял на кожаный передник раба, побуревший от пота и зноя, чтобы хоть раз еще услышать шелест речного камыша, овиваемого весенним ветерком. Нил разливается, города, как драгоценные камни, выступают из зеленой воды, ласточки прилетают, журавли бродят по мелководью, а меня нет. Почему я не ласточка? Почему не журавль с сильными крыльями, чтобы полететь мимо стражников обратно в страну Кемет? Я бы свил гнездо свое среди расписных колонн Амона, где обелиски пламенеют золотом, а к небу возносится курение и жирный дым жертвоприношений. Я бы свил гнездо на крыше глинобитной хижины в квартале бедных. Быки тянут плуги, ремесленники склеивают листы папируса, торговцы кричат, расхваливая свой товар, жук-скоробей катит навозный шар по каменной мостовой. Светла была вода моей юности, сладко было мое безумие. Горько и кисло вино старости, и самый сдобный медовый хлеб не заменит черствой корки моей бедности. Поверните вспять года, Теките навстречу ушедшие весны. Плыви, Омон, по небу с запада на восток, чтобы вернуть мою молодость. Ни слова не изменю, ни от одного поступка не отрекусь. О, тонкая тростинка, о, гладкий папирус, дайте мне снова пережить мои суетные дела, безумие моей молодости. Это написал Синухи, изгнанник, беднейший из всех бедняков страны Кемет.